момент Виктория представила, будто вместо трех девчат на кровати лежит златовласая эльфийка, и сердечко ёкнуло. «Не подпущу ее к Ване», — решилась она. «Вот-вот, лучше держать конкуренток на расстоянии», — закивала принцесса, но на всякий случай еще подлила масло в огонь ревности. Она еще полтора часа поработала и ушла спать, оставив девчат развлекаться. Ей совсем не было обидно, ведь она похищает Тео на несколько дней, может, больше. В Китае она все наверстает. Парню же пришлось трудиться без отдыха. У девушек скопилось много стресса, а также они были расстроены его неожиданным отъездом. Поэтому уснул он лишь ближе к утру, но поспать удалось всего два часа. Даша же ночью приговаривала, мол, а вот будет еще больше невест, пахать придется еще больше, и пакостно хихикала. Девушки подхватили мысль и намеренно изводили Тео, высасывая из него все силы. Пришлось парню использовать манну, чтобы наутро не быть полуживым зомби. Утро было тяжелым еще и тем, что перед отъездом пришлось решать немало дел. Это и пельменная фабрика, и указания для Наташи, вопросы, связанные с фабрикой Маржена, ну и, конечно же, военная база. Волковы немного перестарались с ее обстрелом, и нужно было провести восстановительные работы. А это деньги, и немалые. Оказавшись в самолете, Тео тут же уснул. Благо, VIP-места были достаточно удобны, чтобы в состоянии полулежа можно было комфортно спать. Летели они прямым рейсом, но на обычном самолете. Основная делегация уже прибыла в Поднебесную, поэтому принцесса добиралась, можно сказать, своим ходом. Впрочем, к началу переговорного процесса они как раз и успевали. Если, конечно же, ничего не случится. Рабочий кабинет императора некоторое время назад. На большом экране демонстрировалось видео сражения Тео с четырьмя одаренными рода Кузнецовых. Император, как и небольшая группа собравшихся, с интересом за этим наблюдали, причем с разных ракурсов и в довольно хорошем качестве. «Подавляющая мощь!» — подытожил император и кинул взгляд на стоящего рядом мужчину. Им был Валентин, глава службы разведки, высокий и тощий мужчина с жуткими красными глазами. «Особенно учитывая, что ему почти 19», — добавил жуткий мужчина и оскалил жуткую улыбку. «Сделанный им артефакт не хуже артефактов древних». «Если не лучше», — ухмыльнулся правитель и кинул взгляд на крупного мужчину в свободной одежде. «Что по тем камням и устройствам?» «Опробованы в полевых условиях. Эффективность поражает. Мы за час вывели агрессивную к энергию стадии повторного пробуждения, а еще через три генерал Васильев уже вернулся в бой», — с восхищением в голосе ответил тот. «Один из камней мы уже изучаем», — заговорил Дархан, мужчина ростом 1,30 м, но на его лице было сложно передаваемые эмоции. «И?» «В них содержится чистая природная к энергия, и я не понимаю, как такое возможно». Император приподнял бровь и с удивлением посмотрел на Валентина. Тот лишь пожал плечами. «Понимаю, что это звучит как бред, но, судя по всему, наше юное дарование смогло научиться обращать...» Дархан вдруг замолчал и, вздохнув, продолжил после небольшой паузы. «Простите, но термин «шира» больше подходит». «Разрешаю». Император взмахнул рукой и нахмурился. «Колдуны тысячи лет бились над способом очистки ширы. В отличие от кэнергии, в ней содержится больше силы, потому что она применяется для уничтожения». «Я знаю теорию, переходи к делу», — велел император. «Да, Ваше Величество», — кивнул тот и продолжил. «Лишь древние могли очищать ширу. Об этом свидетельствуют многие археологические находки. И я смею предположить, что Волков Иван владеет знаниями этих самых древних. В помещении поднялся гул. Многие считали это бредом, а вот Валентин призадумался, на что не мог не обратить внимания император. — У тебя есть мысли? Валентин неторопливо кивнул, но прежде чем ответить, немного подумал, подбирая слова. — Помните, я вам рассказывал про интересного паренька, который получает информацию, убивая людей? — Да, ты еще тогда подозревал, что он и Волков. Это один человек. Устало ответил император и помахал рукой, веля Валентину не тянуть резину. — Я изучил все 18 лет жизни Ивана. Все видеозаписи камер наблюдения, все отчеты, приставленных к Волковым людей, и... Ничего. Этот Тео ни разу не появлялся, да и его вообще никто не видел. Он просто появился в один момент. Валентин, ты сам знаешь, какие изменения в человеке могут произойти после перехода на очередную стадию, — вмешался Дархан. Я проверил всех официально зарегистрированных одаренных и частично незарегистрированных. Конечно же, я не нашел его. — Ближе к делу, — проворчал император. — Да, Ваше Величество. Глава службы разведки кивнул и продолжил. — Откуда-то, но он научился всему этому, и у меня появилась одна теория. — Ваше Величество, вы уверены, что Игорь умер? — Считаешь, что король теней выжил и притворяется другим человеком, поддерживая сына? — Нет, это невозможно. Император покачал головой и вздохнул. — Я сам едва выжил в том месте. Вероятнее всего, тут замешана его жена. Эта женщина слишком хитра и непредсказуема. Я уже думал об этом варианте, но у меня нет никаких подтверждений этому. — Тут у тебя тоже нет подтверждений, — хохотнул император, после чего взглянул на старика, тихо сидящего в помещении. Он не проронил ни слова с момента начала собрания. — Я предлагаю не торопить события и просто наблюдать. Скоро Северные игры, и если юнец победит, вернемся к его обсуждению. Сейчас же нам нужно заказать у него подобные артефакты, а лучше что-нибудь уровня повторного пробуждения. И продолжайте изучать камни. — Да, Ваше Величество, — ответили Дархан и Валентин. «Вставай, Соня, просыпайся!» Нежный женский голос шептал Тео на ухо, но парень и не думал просыпаться. «Ой, кажется, кто-то украл наш багаж!» Тихо воскликнула она, и Тео резко открыл глаза. Перед собой он увидел довольную улыбающуюся Светлану. Она наклонилась перед лицом парня. Ее алые волосы спадали подобно водопаду, а еще открывался потрясающий вид на декольте. Впрочем, платье девушки было достаточно скромным. Однако девушка в нем выглядела сногсшибательно. — Это жестоко. — Сам виноват, что не проснулся. Мы уже приземляемся. Девушка озорно улыбалась, но тут крепкая рука обхватила ее за спину и прижала. Тео поцеловал девушку, заставляя закрыть глаза и тихо постановать от удовольствия. «Когда окажемся в отеле, накажу тебя», — сказал он, оторвавшись от красивых губок. «Принцессу Российской империи, да наказывать! Это государственное преступление!» — хихикая заявила она. «Тогда накажу наказанием», — ухмыльнулся он, девушка же, прикрыв рот ладошкой, тихо рассмеялась. Тео открыл перегородку и взглянул в окно иллюминатора. Уже было темно, но снизу можно было увидеть невероятных размеров город. Он простирался от горизонта до горизонта, сияя ночными огнями. Впечатляет, да? Официально в Пекине проживает 35 миллионов человек, неофициально все 60. По нему, наверное, без вертолета передвигаться невозможно. — рассмеялся парень, но, увидев взгляд Светланы, понял, что оказался прав. В скором времени самолет приземлился в одном из 20 аэропортов города, причем, как подметила принцесса, не самом большом. Самолет же после приземления еще полчаса блуждал по лабиринту из припаркованных самолетов и терминалов. В отличие от Российской империи, в Поднебесной нельзя было на машине подъехать к трапу и забрать важных людей. В Китае важных людей было слишком много. Поэтому для них придумали что-то вроде дополнительного выхода из самолета. Когда самолет подъезжает к терминалу высадки, к нему присоединяются специальные шлюзы, по ним люди выходят из самолета. Для VIP-пассажиров был свой шлюз, который вел в отдельную зону для досмотра. «Цель прибытия?» — на латинском спросил невысокий узкоглазый мужчина в форме офицера вооруженных сил Поднебесной. Тео даже удивился, пытаясь разглядеть глаза мужчины в этих щелочках. Да и не сразу понял, что тот не щурится. Таможенным контролем в этой стране занимались военные и проверяли всех прилетевших, даже аристократов древних родов из других государств. Мужчина внимательно осмотрел Светлану, после чего неохотно перевел взгляд на парня в простой одежде и странных чешуйчатых перчатках, цветом напоминающих павраний. Впрочем, они и были из Поврадия, просто таможенник об этом не знал. «Дипломатическая миссия», — спокойно ответила девушка и протянула документы. Тот, конечно, удивился, но бумаги принял, после чего издевательски неторопливо прочитал их. Светлана числилась как член дипломатической миссии, а Тео — как сопровождающий девушки. «Ясно», — отдал он бумаги и что-то у себя отметил на компьютере, после чего покосился на Тео. «А в сумке что?» «Личные вещи», — честно ответил он. «Там и правда были личные вещи. Белье, некоторая сменная одежда, макияж, зубные щетки и прочее. Подобное лучше всегда иметь под рукой, когда приезжаешь в чужую страну. Это касается и принцесс». «Показывайте», — лениво приказал он. У Светланы аж бровь дернулась от такой наглости. Требовать показать личные вещи члена дипломатической миссии, да еще и принцессы, — это нонсенс и прямое оскорбление империи. Такого даже британцы себе не позволяют, а уж они славятся своей непробиваемой паранойей по поводу шпионов. Светлана хотела было взорваться, но ее остановил Тео и неторопливо подошел к наглецу. «Что-то не нравится?» — лениво произнес он с усмешкой на лице. Демон отчетливо читал его неприязнь к ним. «Неужели ты хочешь полюбоваться нижним бельем принцессы Российской империи?» На лице Тео появилась жуткая улыбка. «Мне плевать, что там!» — рявкнул он и добавил. «Я просто хочу доставить вам как можно больше неприятностей, иностранцы, чтобы вы все сдохли!» Повисла пауза. Таможеннику понадобилось несколько секунд, чтобы он осознал, что он только что ляпнул. «Я пошутил». Не успел он договорить, как Тео схватил его за голову и выпустил пламя из перчатки, сжигая медленно и неторопливо, чтобы продемонстрировать всем наблюдающим, что бывает с теми, кто пытается навредить империи, ну и его невесте. Впрочем, настоящая причина была в другом. «А теперь расскажи мне, кто ты, что от тебя требовалось, поведай о своей стране, о древних родах, императоре». Тео решил своей жестокостью замаскировать поглощение памяти. Но многое узнать не смог, все же он был лишь в середине становления. Впрочем, то, что хотел, демон узнал. А когда закончил, от бедолаги остались лишь угольки. К этому моменту подоспела служба безопасности аэропорта. Оказалась она внушительной, два одаренных на стадии развития, ну и два десятка солдат, которые тут же навели свои автоматы на парочку. «Не с места!» — рявкнул один из одаренных. «Как-то они быстро», — подметила Светлана. — Ага, они практически за углом стояли, — хохотнул парень. Девушка же удивилась и кинула взгляд на одаренных. — Так значит, это не он, дурачок, а попытка ослабить наши позиции на переговорах», — сообразила девушка. «Так и есть. То, что ты полетела отдельно, дало им возможность немного напакостить. В идеале, если бы ты тут все разнесла, тогда тебя бы арестовали и использовали как козырь на переговорах». Тео говорил довольно громко, чтобы все это слышали, включая прилетевших с ними на одном рейсе аристократов и бизнесменов. «А с ними что будем делать?» Она указала рукой на столпившихся солдат. «Сейчас все решим». Парень кинул на девушку взгляд, говорящий, чтобы она не вмешивалась. После передал сумку и пошел к солдатам. Тео вытянул руки вперед, и враг приготовился к бою, но вместо этой атаки парень заговорил. «То, что я только что сказал, правда?» «Правда, но что тебе?» — ответил одаренный. Он был в красной форме с изображением китайского дракона на рукавах и тигра на груди. «Что ты сделал со мной?» — воскликнул он. «Заставил говорить правду», — улыбнулся парень и окинул взглядом всех присутствующих. «А теперь, раз вы признались, то что мне с вами делать? Убить?» После слов демона все солдаты попадали на землю, получив духовное истощение. Так Тео назвал состояние, когда от души разом откушен кусок, заставляющий человека потерять сознание. «Вань, скоро за нами заедут, можешь не трогать их», — раздался голос Светланы с телефоном в руке. Это малость удивила одаренных, ведь здесь стоят глушилки связи, даже спутниковый телефон тут бесполезен. «Ваши приборы немножко уничтожены», — ухмыльнулся демон, посмотрев на ошарашенных одаренных. Парень обернулся к своей девушке и, подойдя к ней, взял за руку. «Пойдем на выход, там дождемся машину». «Ага». На лице девушки появилась счастливая улыбка. Она обалдела, когда Тео вел себя властно и круто. В эти моменты он напоминал ей отца, такой же нерушимый, прорубающий себе путь сквозь любые препятствия. Одаренные не решились препятствовать им и отошли в сторону. Командование подтвердило, что глушилки были уничтожены, план провалился, причем это, вероятно, ослабит переговорные позиции Китая. Выбраться из аэропорта оказалось очень непросто. Он был огромен и подобен лабиринту. Поэтому, когда люди все же оказались на улице, их уже дожидался посольский автомобиль. «Вот мы и вновь встретились, молодой человек». В машине оказался уже знакомый мужчина, Александр Стрельцов. Тео спас его из бездны, римской тюрьмы. «Не ожидал вас здесь увидеть», — парень ответил на рукопожатие, не скрывая своего удивления. «После долгих 16 лет заточения мне совершенно не хочется отдыхать. Наотдыхался!» Мужчина рассмеялся, но быстро вернул самообладание. «У вас было теплое приветствие в аэропорту. Можете рассказать все в деталях?» «Конечно», — кивнул демон и принялся рассказывать о том, что заметил, что почувствовал и что сделал. Стрельцов лишь довольно улыбался и записывал, уже представляя, как он порвет китайцев на предстоящих переговорах. На них они сейчас и ехали. Точнее, на первый раунд. На нем они обозначат свои позиции и выдвинут требования претензии. На втором раунде уже будут что-то решать. В скором времени машина приехала к высокой башне. Вместе с двумя охранниками они поднялись на лифте до самой крыши, где их ожидал вертолет. Как подметил Тео, таких башен довольно много. Лишь в его поле зрения он насчитал 40 таких. А вертолетов в небе были сотни, если не тысячи. Несмотря на опасения демона, их не сбили. И они спокойно приземлились на территории красивого дворца в традиционном китайском стиле. Глава 25. Дворец и правда был красивым. Светлана первый раз была в Китае, или, как китайцы любят говорить, в Поднебесной. Девушке все казалось очень необычным и таинственным. Она внимательно разглядывала статуи в саду, который окружал вертолетную площадку. Древние доспехи и оружие, украшающие коридор, по которому они шли, и даже мебель в помещении, в которое их привели. Все выглядело необычно и завораживающе, но прежде чем начать переговоры, нужно было совместно поужинать. Такова была традиция. Вместе со Стрельцовым было еще три дипломата. Светлана была пятым представителем делегации. С китайской стороны также было четыре дипломата и представитель правящего рода. После непродолжительного знакомства в помещение влетели слуги и расставили еду на большой круглый стол. Он был двухъярусным. На первом ярусе разместились тарелки и столовые приборы, а между ними чаши с угощениями. Они повторялись для каждого гостя, а вот на втором ярусе все было иначе. Чаши с едой были в единственном числе, но этот ярус можно было крутить и таким образом попробовать все, что там есть. А разнообразие блюд было невероятно. Все изысканно и украшено, вкусы очень необычны, но хотелось попробовать все, что есть. Поэтому весь ужин люди просто ели. Иногда шутили или же вели разговоры на отвлеченные темы, о предстоящих переговорах никто не заикался. Говорить о работе за едой было дурным тоном. Когда все наелись и напились, людей перевели в другое помещение с удобными креслами и диванами. Там-то и начались переговоры, причем весьма резко и эмоционально. «Ваша страна утроила количество войск у наших границ. Объяснитесь!» — сразу же заявил китаец. Все китайские послы были одеты одинаково, да и выглядели похоже. Лишь представитель правящего рода был облачен в золотые одеяния и выделялся. Внешне ему лет 12, но учитывая, что он на пике развития, то ему в 2, а может и 3 раза больше лет. «Это сделано, чтобы быть готовыми отстаивать свои интересы и обеспечить свою безопасность на Дальнем Востоке», — спокойно и уверенно ответил Стрельцов. Сейчас он выглядел умиротворенно и радостно, будто рыба, попавшая в родную стихию. «Какая безопасность? Мы вам не угрожали!» «А как же ваши тайные войска в приграничной зоне? Махэ, Фудзинь, Алтанбулак? Мне продолжить перечислять?» — с насмешкой в голосе спросил Стрельцов. «Там нет наших войск!» «Ну, теперь-то да!» — хохотнул он. Тео внимательно следил за переговорами, а вот Светлана откровенно скучала. Она солдат, подобное ей было неинтересно. Продолжались переговоры до полуночи. Впрочем, это были скорее не переговоры, а заброс друг друга претензиями, обидами, домыслами и прочим. Тео нужно было вычленять действительно важную информацию из потока помоев. В итоге, к концу переговоров, он немного разобрался. Это была битва умов, где даже простой жест мог многое значить, и Стрельцов побеждал в этой схватке. Впрочем, это было очевидно, учитывая, что он продолжал улыбаться, а главный переговорщик китайской стороны был мокрый от пота и уставший. Мужчина говорил редко, но очень метко, и смаковал ответы оппонентов, позволяя им выговориться и предъявить кучу претензий. А потом одной фразой разбивал всю атаку оппонента и заставлял перейти в глухую оборону. Претензий у сторон было много. Россия была решительно недовольна провокациями со стороны Китая, а также их содействием японцам и британцам. Китай же был недоволен тем, что Россия сильнее, чем они думали. Долгие века мирного процветания империи заставили некоторых посчитать, что Россия слаба, раз ни на кого не нападает. А тут еще и британцы. Китайцев, да и весь мир, ошарашил разгром японцев на Дальнем Востоке, да еще и при мизерных потерях. за что в немалой степени стоит поблагодарить Маржен и стержни Тео. Первое спасло огромное количество солдат и позволило им быстро вернуться в строй, а вторые дали возможность спецназу обезвредить большое количество вражеских одаренных. Ну и, пожалуй, самая главная причина — это допрос демонам японских военнопленных. Полученная информация позволила пресечь многие планы противника, а также уничтожить лидеров в этой операции. Без головы змея довольно быстро умерла. Империя вновь показала всему миру свою подавляющую мощь, но все же самым ярким примером стал захват Персии. Армия смела все сопротивление, захватив огромные куски за какую-то неделю. Впрочем, перед началом вторжения там хорошо поработали агенты разведки и спецназ. После переговоров их отвезли в отель. Впрочем, отелем это здание было сложно назвать, скорее стрелой, пронзающую небеса. Заселили делегацию на 110 этаже. И это еще считалось невысоко. Всего же здание насчитывало 130 этажей. Но парень с девушкой даже осматриваться не стали, просто рухнули на кровать, не раздеваясь, и уснули. Смоленск, пельменная тетя Леры, некоторое время назад. И вот кричит он мне: «Эй ты, беременная хрюшка, стой, стрелять буду!» «А вы что?» «Я встал, а он начал стрелять. И не обманул же, гад!» Жанна похлопала глазками, пытаясь понять, а потом звонко рассмеялась. А Ладушкин же растаял. Смех девушки, сидящей перед ним, был лучше любой музыки. Он каждый день заглядывает в пельменную, переговариваясь с Лерой по поводу фабрики, ест пельмени и общается с Жанной. Постепенно девушка перестала сторониться его и даже была не против поговорить. Невысокий мужчина с пивным животиком оказался очень приятным и умным собеседником, а также он был невероятно харизматичен. Впрочем, поэтому он и успешен в бизнесе. Сейчас мужчина рассказывал одну историю, которая произошла буквально за 2 месяца до знакомства с Тео. «Ну и? Он попал?» Вытерев слезы от смеха, спросила девушка, очаровательно улыбаясь. «Попасть-то попал, но не зря же я ношу бронежилет!» Ухмыльнулся он и задрал рубашку. А там был гибкий и очень крепкий бронежилет. Он закрывал 90% торса и даже на выпирающий живот нализал. «Стоит такая защита весьма дорого!» Жанна не удержалась и потрогала его. На ощупь был как желе, но в момент соприкосновения с быстро двигающимся объектом вроде пули желе становилось словно резина. Против ножей оно тоже помогало. В этот момент в пельменную вошел Георгий, фиолетово-волосый парень. — Жанна! — с ужасом в голосе воскликнул он, увидев, как его любимая гладит пузо какому-то старперу. Впрочем, тому было всего 35. «А ты чего здесь забыл?» — фыркнула недовольная девушка, посмотрев на парня, и убрала руку с бронежилета. «Жанна, а это ваш парень?» — поинтересовался Аладушкин, нацепив фальшивую доброжелательную улыбку. «Бывший!» — смотря Гере в глаза, сказала она. «Как же так? Молодые парни порой совершают ошибки, но, как правило, сами потом жалеют об этом». Удивился он, но в душе ликовал. «А он не жалеет. Он эгоист и собственник. Ему безразличны мои чувства», — спокойно произнесла девушка, переводя взгляд с парня на мужчину. К своему удивлению, она увидела разочарование на его лице. Аладушкин смотрел на Геру и качал головой. «Молодой человек, вы, наверное, из аристократии». «Ну да, и что?» — рыкнул тот. «А то, что у нас, простолюдинов, отношения и брак — это союз двух равных. Чувства партнера так же важны, как и собственные», — сказал он и горестно вздохнул. «К сожалению, это приходит лишь с опытом». «Мне важны чувства Жанны!» Едва не прокричал он, а девушка не удержалась и рассмеялась. Однако из ее глаз текли слезы, из-за чего Георгий растерялся. Он было решил подойти, но... «Уходи!» — рявкнула она. «Или ты забыл свои последние слова? Не ты ли меня шлюхой назвал? Что я тут ради денег охмуряю клиентов? А еще твои намеки, что я, возможно, и отдаюсь им за деньги!» «Я...» — опешил парень и отшагнул назад. Он и правда такое говорил. Но тогда он был зол и не ведал, что творит. По крайней мере, он себя в этом убедил. «Молодой человек!» — заговорил мужчина со злостью на лице. «Без шансов. Такое не прощается. И не будь вы аристократом и, вероятно, одаренным, я бы разбил вам лицо за такие слова». «Да ты!» — прорычал он, но вдруг получил кулаком в лицо. «Нашу Жанночку шлюхой называть? Да ты, ах, пи, сраная! Я вот аристократ и одаренный, поэтому отметили тебя как следует, мудак!» Парень лет 20 психанул и накинулся на фиолетово-волосого, а потом подоспели еще двое. Все они обожали Жанну. Она была украшением этого чудесного заведения и бальзамом для их глаз и душ. А тут выяснилось, что один мудак оскорбляет и унижает ее. «А ну не драться в заведении!» Практически из ниоткуда возникла Лера и остановила летящий кулак. «На улицу!» «Простите!» — извинился парень, который начал драку и утащил Геру на улицу, где продолжил его учить манерам. «Константин Викторович», — произнесла подошедшая Лера, — «вы у меня лучшего работника задерживаете». «Простите, неожиданно заговорились», — расхохотался он. «Но вы уже подумали над тем, когда посетите фабрику? Я уже выбрал здание, его приводят в порядок. Оборудование в пути, прибудет со дня на день». «Когда мне вырваться-то? У меня клиентов просто тьма», — вздохнула она и кинула взгляд на зал. Но вдруг... На ее лице появилась хитрая улыбка, и она взглянула на девушку. «О, пусть Жанна сходит и пофоткает!» Светлана открыла глаза и, увидев незнакомый потолок, перепугалась, но через миг пришло осознание, что она в отеле. Оглядевшись, она поняла, что одна в большой комнате метров 200 квадратных. На ней не было одежды, хоть она и не помнила, как раздевалась. Встав с кровати, она прикрылась покрывалом и направилась в соседнюю комнату. Там стоял большой стол в центре со множеством блюд, накрытых металлическими крышками. В углу комнаты сидел Тео и держал в руках свои перчатки из поврадия, чертя на них новые магические круги. Но, заметив девушку, он прервал свое занятие и встал. «Доброе утро», — с улыбкой на лице сказал он. Все же Светлана выглядела заспанной и оттого забавной. А что у нее на голове творилось? «Утро!» «Тут завтрак, еще горячий», — указав на стол, сказал парень, который уже позавтракал. «Угу, только умоюсь». Девушка побрела искать ванную, но пришлось вмешаться парню, потому как Светлана чуть не вышла из номера, а она же была прикрыта покрывалом лишь спереди. В ванной девушка пропала на полчаса, а вышла богиней. Светлана взбодрилась холодным душем, привела себя в порядок и добавила немного макияжа, но самую малость. Одевшись, она накинулась на еду. Ей казалось, будто вечность не ела. Впрочем, уже был полдень. — Вань, почему ты не разбудил меня? — проворчала она, узнав, сколько времени. — Решил дать тебе отоспаться как следует. Сегодня будет основная часть переговоров, сил потребуется много. А вечером у нас экскурсия и отдых на каком-то вулкане. — О, интересно, но сперва нужно приодеться. Я как раз хотела попробовать местные наряды. Оживилась девушка и поспешила доесть. В итоге она съела столько еды, что хватило бы накормить двух взрослых мужчин. В отеле как раз было ателье для гостей страны, и там шили традиционные китайские наряды. Туда парочка и направилась. «Здравствуйте, уважаемые гости!» В ателье парочку сразу же встретили два пожилых китайца, муж и жена. Они поклонились, а на лицах царили радушные улыбки. «Нужно девушку нарядить, она хочет что-нибудь традиционное», — заговорил Тео, кинув взгляды на принцессу с интересом осматривающую манекены. «Понятно, понятно, сделаем, все подберем», — произнесла женщина, оценивая Светлану взглядом, после чего позвала мужа и принялась ему что-то говорить на китайском. Тот кивал, записывал и вскоре куда-то убежал. Женщина же принялась рассказывать девушке о нарядах, значении, истории появления и предназначении. Что и куда необходимо одевать, согласно традициям, какие при этом нужны прически, как себя вести и многое другое. «Такое хочу!» — Светлана указала на длинное красное платье. «Только с разрезом на ногах, чтобы удобнее было сражаться, а также...» Женщина же кивала и записывала, после чего усадила гостей на диваны, предложила чаю с угощениями и ушла, но уже через 10 минут вернулась с платьем. Платье называлось «Ципао», но, как и заказывала Светлана, слегка измененное по сравнению с канонической версией. Там был разрез на бедрах с обеих сторон и немалое декольте. Светлана была в восторге. Тео же ворчал по поводу слишком открытого декольте. Но у девушки был веский аргумент. Она женщина горячая, в прямом смысле, и ей нужна вентиляция, чтобы не перегреваться. «Как влитое!» — удивилась принцесса, выйдя в платье из примерочной. Она покрутилась у зеркала, показалась перед Тео и в итоге решила пойти на экскурсию в этом наряде. Но... все оказалось не так просто. Для этого платья нужна специальная обувь, и эта семейная пара как раз готовы были предоставить и ее. И, о чудо, она уже была готова, специально под размер Светланы. Ну, а куда же без сумочки? Она жизненно необходима девушке. А еще... еще, к счастью, не было, потому что нужно было ехать на переговоры. Но даже так... Тео успел оставить состояние в этом магазине. Но девушка была довольна. Единственное, что материалы, из которого сделана одежда, были действительно волшебны. По словам хозяйки магазина, все это великолепие сделано из паутины каймутанта. При добыче этой паутины ежегодно гибнет до 10 000 китайцев. Впрочем, до 10 000 означает, что эта цифра может быть и равна нулю. «Вань, ну не здесь же?» — прошептала девушка, стоило парню положить ладонь на ее талию. Они сейчас летели в тот же самый дворец для переговоров. На этот раз без еды. Поэтому по прибытии они сразу займутся делом. «Надо так». Парень говорил серьезным голосом, поэтому девушка не стала препятствовать, но ловила на себе взгляды послов. Правда, это было неудивительно, все же она красавица и радует глаз любого мужчины. Тем временем Тео оценивал маноемкость наряда и был приятно удивлен. По вместимости манны платье не хуже костей зверей. Поэтому парень принялся накладывать магический круг. Во-первых, он зафиксировал состояние одежды и закрепил его. Иными словами, она всегда будет чистой, а при повреждении восстановится, если хватит манны, конечно же. Во-вторых, добавил прочности и защиту от аширы. Настроил он все так, что будет блокироваться лишь ашира, поступающая извне. Исходящая изнутри не будет проходить свободно. Впрочем, Светлана так или иначе будет источать запас манны в одежде, даже просто нося ее. Но пока рядом парень, манна не иссякнет. В-третьих, он установил что-то вроде маячка, который мало того, что отслеживает местонахождение девушки, но и передает информацию о ее состоянии. «Вань, немного пощипывает», — прошептала она. Сейчас пройдет. Зачарование активировалось. Девушка удивилась, а после того, как тот рассказал, что именно за зачарование, едва не вскрикнула. Все же защита от даров — это дорогого стоит. Пришлось парню пообещать, что он сделает армии пару таких комплектов, а уж она выбьет ему цену получше. «Простите, что прерываю ваше воркование», — заговорил ухмыляющийся Стрельцов, — «но мы уже прилетели». Светлана кивнула и с помощью своего парня покинула вертолет. Далее их привели в тот же зал, где едва ли не сходу начались переговоры. Люди уже успели обдумать претензии друг друга и подготовить ответы. Поэтому сразу стало жарко. «Вот полный список ваших провокаций, вот фотографии трупов ваших солдат, а вот видеозапись признания генерала Чонь». Стрельцов буквально закидал китайцев фактами, документами и прочими доказательствами. Они категорически отказывались признавать свои провокации, чем и заставили Россию увеличить количество войск на границе. Также он не постеснялся напомнить о провокации в аэропорту с планом по задержанию принцессы. Следом привел неопровержимое доказательство подготовки Поднебесной к вторжению в Россию одновременно с Соединенными Штатами Японии. «Это ложь! Мы не пытались похитить принцессу Светлану!» — возразил глава китайских переговорщиков. «Если позволите, я могу заставить говорить всех присутствующих правду», — вдруг заговорил Тео со злобной ухмылкой. «О, а это неплохой вариант!» — заулыбался Стрельцов. — «Мы не потерпим использования даров в этом дворце», — возмутился китаец. — «Так мы можем выйти?» Тео пожал плечами, а Стрельцов едва сдержался, чтобы в голос не рассмеяться. Китайцы же нахмурились. «Но даже без использования дара я могу определить, когда вы лжете, и я все записываю». С жуткой улыбкой на лице парень поднял блокнот, продемонстрировав его содержимое. «А можно мне кратенько ознакомиться?» — поинтересовался Стрельцов и, получив блокнот, быстро прочитав, вернул Тео. «Все, как и думал. Спасибо, вы подтвердили мои мысли». «Пожалуйста, могу вам на заказ сделать бесконтактный детектор лжи». «С радостью закажу», — кивнул тот и расхохотался. «Если, конечно, смогу себе его позволить. А то знаю я вас, колдунов. Цены такие, что хоть вешайся». Глава 26. Переговоры продолжились, но китайцы откровенно уступали. Каждый раз, когда Стрельцов сомневался в словах оппонентов, он смотрел на Тео, тот же кивал или качал головой. Китайцы даже в итоге проверили, работает ли детектор применения даров. Работал, но на всякий случай заменили его, а потом поставили еще несколько. Хитрить, обманывать и вводить в заблуждение оказалось откровенно невозможно. Поэтому китайцы оказались в тупике, а вместе с этим страну ждали беды. Россия показала, что поводов для войны с ними у нее вдоволь, а силы, скопившиеся на границах, существенно превосходили те, что могла выставить Поднебесная. У Китая много родов, но шанса, что они поддержат правящую династию, практически нет. Наоборот, они дождутся, когда та ослабнет, и сами захватят трон. Уж такие в стране обычаи. Править может лишь сильнейший. Междуусобицы и внутренние войны — обычное дело. Впрочем, вся история Китая — это история вражды родов и временных объединений. Как итог переговоров по данной проблеме, Россия потребовала от Китая территориальных уступок. Как сказал Стрельцов, чтобы слегка сгладить границы. Немного Северной Монголии, весь Восточный Казахстан и немножечко от Северо-Восточного Китая. Границы немного отодвинутся от Владивостока, Хабаровска и Благовещенска. Как компромисс, Россия заключила с Китаем военный союз на захват королевства Сиам, простирающегося по всему Индокитаю. Эта страна подконтрольна британцам, и русский император желает, чтобы ее больше не существовало. Земли Сиама не были нужны России, разве что Сингапур. Благодаря ему Россия получит выход в Южно-Китайское море и к островам Суматра и Калимантан, где уже полтысячелетия уютно поживают британские колонии. А также вся Индонезия и Австралия были под контролем англичан. С русскими китайская сторона прощалась со смешанными чувствами. С одной стороны, они теряют земли, пусть и не обжитые, можно даже сказать дикие, но они сотни лет находились в составе Китая, поэтому их жалко. С другой стороны, Сиам – богатая страна с населением в 500 000 000 человек. А там, глядишь, и от США получат кусочек. Как подметил один из дипломатов, дружба с Россией, оказывается, может быть выгодной. После завершения переговоров, как и было обещано, делегацию повезли на экскурсию. Разве что повезли не по земле, а по воздуху, и сопровождал их представитель правящей династии. Тот самый, что присутствовал на переговорах, но рта так и не открыл. Звали его Юньянь. Внешне ему было лет 12, но, как он сам признался, ему 41. Улыбчивый, приятный собеседник и хорошо знает русский. Собственно, это одна из причин, почему именно его приставили наблюдать за переговорами. «Так куда мы летим, ваше высочество?» — поинтересовался Тео у важной особы. «Провинция Янгандо. К вулкану Пуктесан. Вы, наверное, слыхали о нем?» С улыбкой на лице ответил 12-летний мужик. Но Тео покачал головой. Даже Светлана пожала плечами, заставив Юньяня потерять самообладание. «Вы что, совсем пещерные люди? Как так-то? Последние несколько месяцев мир только и говорит о Пэктусане». «Я был занят северными играми. А я попросту не смотрю телевизор и не читаю новости». Принц смотрел на парочку и хлопал своими, на удивление, пышными ресницами, не понимая, действительно ли они тундры, либо дурят его. Но, глядя на их лица, вздохнул, поняв, что, скорее всего, они просто тундры. Достав золотой телефон, он взглянул на Тео. «Есть телефон? В соцсетях зарегистрированы? Как нет? А мессенджеры?» Принц перечислил 5 мессенджеров, но на все получил «нет». Ему хотелось волосы рвать на голове от того, какие же перед ним... даже не тундры, технологические дикари. «Вот!» — вздохнул он и передал свой телефон с включенной видеозаписью. В кратере недействующего вулкана располагалось прекрасное озеро, а в его центре находился древний и величественный храм. Назывался он Небесным и был очень популярным у туристов. Но вдруг началось сильное землетрясение. Длилось оно около минуты, и, к счастью для людей, все обошлось, вулкан не проснулся. Однако цвет воды изменился на серебряный, будто ртуть. После чего вокруг озера начали расти деревья, трава и даже цветы. А люди, случайно упавшие в воду, выглядели моложе и даже излечили старые болячки. На видео были русские субтитры, поэтому парочка понимала, о чем говорили местные. Все они называли это место святым, а некоторые и вовсе утверждали, что сам Бог сошел с небес и благословил всю Поднебесную. «Теперь там санаторий, где можно поправить здоровье. Это даже помогает в развитии, но не сильно. Однако слабые одаренные могут прорваться после того, как несколько раз искупаются», — забрав телефон, пояснил мужчина. «Какое интересное место!» — удивилась Светлана, но ей толку от такой воды было мало. «И вы легко пускаете посторонних в это место?» — поинтересовался удивленный Тео. По его мнению, любая страна сразу же отцепит вулкан и будет досконально изучать, пока не поймет, с чем имеет дело. «Там отдыхает и оздоравливается довольно много людей, включая приглашенных гостей. Кто попал, а туда не может попасть. К тому же вулканы и воду изучали ученые со всего мира, Говорят, все дело в какой-то особой к энергии, и опасности в этой воде нет. Вероятно, она истратит свои свойства в ближайший год. Если экономить, конечно же. Теперь понятно. Спасибо за разъяснение. Тео хоть и скрывал это, но был очень заинтересован в этой воде и вулкане в целом. Возможно, они помогут в его исследованиях. «А вот и вулкан», — заговорил принц, указывая рукой в иллюминатор. «2744 метра от уровня моря». «Громадина!» Светлана была впечатлена, а когда вертолет добрался до кратера, то и поражена. Красота была неописуемая. Благодаря эффекту от воды вокруг невероятно красивого серебряного озера простирался дремучий лес, деревья в котором порой превышали 40 метров в высоту. На берегу было построено что-то вроде отеля с большим пляжем, на котором можно было заметить кучу людей. А в центре озера и правда возвышался красивый храм. У него был причал с катерами и плавучая вертолетная площадка, на которую и приземлился вертолет. Ее немного покачивало, но кроме двух послов никто не переживал. Все остальные сильные одаренные и выживут, даже если вертолет нечаянно взорвется. «Сейчас сытный ужин, а потом горячие ванны. Уверен, вы будете в восторге!» С довольной ухмылкой заявил мужчина, выглядящий на 12 лет. Он первым выскочил из вертолета и поспешил к встречающим. Там было 4 мужчин-слуг и 6 невероятно красивых молодых девушек в слегка откровенных нарядах, имитирующих традиционный стиль. Все они поклонились и поприветствовали его высочество, правда, на китайском, и лишь послы поняли, что они сказали. Дорогих гостей сразу же привели в комнаты отдыха и дали им полчаса отдохнуть перед ужином, после чего их ждет небольшая экскурсия по бывшему храму и купание. «Неплохо», — подметила девушка, оказавшаяся в яркой и богато украшенной комнате в китайском традиционном стиле. Там была огромная кровать, немаленький стол и шкаф в стене. Быстро оглядевшись, девушка обернулась к молчаливому парню. «Тебя что-то волнует?» «Это место странное. Я пока не могу понять, что здесь происходит, но всяко ничего хорошего, поэтому не расслабляйся», — серьезным выражением лица сказал он. На самом деле Тео еще на подлете почувствовал чужую магию. Она пыталась просканировать всех в вертолете, но демон разрушил чужое заклинание. Оно было похоже на те, что парень видел в подземном городе, только слабее. «Поняла», — кивнула девушка и нахмурилась. «Но и вида не подавай», — хохотнул он и, обняв свою излишне серьезную красавицу, поцеловал. «Играешься с огнем, молодой человек». Неохотно оторвавшись от сладкого поцелуя, заявила девушка и облизнула красивые губки. «Одно лишнее движение, и я тебя съем». «Понял, понял!» Подняв ладони вверх, парень отступил от девушки на пару шагов, иначе придется ставить купол тишины и тратить манну. А пока они на территории потенциального врага, ее лучше экономить. Вскоре парень прилег на кровать, изучая окрестности духовным зрением и магией, а девушка отправилась в душ. Но долго полежать он не смог. «Ай!» — вскрикнула Светлана. И Тео кинулся в ванную. Девушка стояла под серебряной водой, льющейся из душа, из-за которой и сама принцесса, казалось, будто покрыта была слоем серебра. Светлана не шевелилась, а на ее лице можно было увидеть удивление. «Это очень странная вода. Поначалу она щипала, но теперь даже приятно стало», — пояснила девушка, увидев вбежавшего парня. «Отойди пока что». Принцесса кивнула и выскочила из душевой, а парень подошел и протянул руку под струю воды. «Как я и думал. Это манна. Но почему она такая грязная? Измененная?» и она совсем не конфликтует с энергией, находящейся в воде. Как так? Почему и что вообще происходит? — Вань! — Минутку, не входи пока в воду. Тео быстро убежал, а голая девушка с недовольной мордочкой так и стояла в ванной, скрестив руки под своей большой и аппетитной грудью, ожидая своего благоверного, который, стоит подметить, опоздал, вернувшись не через минуту, а через пять. Надень. Парень протянул девушке кольцо из повраддия с красным камнем, которое она обычно носит. В нем все еще оставался заряд зеленой манны, потому что Светлана редко нуждалась в лечении. — Ты что-то изменил в обручальном кольце? — спросила она. Надев его на палец, Светлана что-то почувствовала. — Да, теперь оно должно давать тебе защиту. Но отключай ее, когда собираешься использовать дар. А теперь встань под воду. — Чувствую себя подопытной, — проворчала девушка и, постояв немного под водой, вновь проворчала. — Ну вот, теперь это обычная вода. — Значит, работает, — обрадовался парень и получил недовольный взгляд, потому как Светлана и правда оказалась подопытной. «Эта вода поглощает твои духовные силы. Если долго находиться в ней, ты можешь почувствовать недомогание или же потерять сознание. В худшем случае получить частичную амнезию». «Кошмар!» Девушка выскочила из серебряной воды. «Но кратковременное пребывание ничего плохого не сделает», — добавил он. «Нет уж, колечко отключать я не буду», — покачала она головой и выключила воду. Что это вообще за вода-то такая? «Помнишь, мы рассказывали про подземный город?» — спросил он, протягивая девушке полотенце. «Угу! Постой, это что-то вроде тех металлических людей?» — осознала она, уставившись на парня. «Вероятно. А вдруг под водой руины?» Глаза девушки заблестели. «Возможно». Тео протянул девушке ее черное нижнее белье, и вскоре оно оказалось на ее шикарном теле. А эта бестия еще и специально поэротичнее одевалась. Повиляла красивой попкой, обхватила грудь, бросая на парня горящий взгляд, слегка потянулась вверх руками. Но платье все же оказалось на ней, и девушка поспешила выйти из ванной. «Времени еще 10 минут погуля...» «Вань!» — воскликнула девушка. Тео резко схватил девушку и прижал лицом к стене. «Нас никто не услышит», — сказал он, стягивая с девушки трусики. «Как же тебя легко спровоцировало! Ах!» Девушка начала хихикать, но парень резко атаковал, пронзая своим мечом плоть принцессы, заставляя стонать. Тео был неистов, овладевая девушкой сзади. Принцесса уперлась руками в стену, ее большая грудь колыхалась от толчков, но вскоре ее обхватили руки парня, жадно сжимая и стимулируя электрическими импульсами, доводя до сильного оргазма. Но парень не остановился, наоборот, ускорился и стал жестче. Вскоре стоны сменились на крик, но вдруг парень развернул ее, усадив на колени, овладел ртом. Принцесса с любовью смотрела на Тео своими большими рубиновыми глазами и активно работала язычком, но вдруг ее глаза расширились и раздались глотающие звуки. «Ух, чуть не захлебнулась!» — проворчала девушка, облизав губки. «Но я все еще голодная». «Времени нет». Тео покачал головой и помог девушке подняться, после чего принялся магией очищать пол. Он не хотел оставлять биологических следов, на всякий случай. Светлана горестно вздохнула и ускакала в ванную, а вернулась через 2 минуты. Успела впритык. За дверью их уже ждал слуга, который должен был отвезти господ на званый ужин. Молодой невысокий парень был раздражен тем, что они опаздывают, но вида не подавал, все же он профессионал. Поэтому, когда открылась дверь, он раскрыла рот, не в силах сказать и слова. Его же глаза уставились на два больших холма четвертого размера, соблазнительно выглядывающих из декольте. Парень, казалось, забыл, как дышать и моргать. «Не пялься на чужих невест», — сказал Тео и дал парню щелбан по лбу. Светлана же звонко расхохоталась и, схватив жениха за руку, прижала ее к груди. На лице же была довольная ухмылка. «Совратительница малолетних!» Парень легонько щелкнул девушку по кончику носа, и та вновь расхохоталась. Слуга же принялся извиняться за свое поведение, но говорил он на китайском, видимо, от стресса, ведь он прекрасно владел латинским. Поэтому его никто не понял, но парень с девушкой все же пошли за ним. Ужин проходил в большом зале, где собралось немало гостей, человек 100. В самом центре находился стол, туда их и повели. «Тут немало иностранцев», — удивилась Светлана, осматривая других гостей. Те, в свою очередь, с интересом разглядывали их, но довольно быстро потеряли интерес. «Неудивительно, место притягательное, и тут комфортно вести дела», — ответил парень, подмечая состояние людей. «Многие были немного уставшие или же сонные». Это означало, что они уже давно здесь, и вода неплохо погрызла их души. «А вот и наша принцесса с великим колдуном!» Указывая на приближающуюся парочку, громко сказал принц Юньянь. За столом, помимо послов, были еще два китайца и один европеец. «Позвольте представить вам Джинхай. На его территории находится данное место». Принц указал рукой на возрастного китайца с тонкими усами. Выглядел он как сытый кот, но взглядом жадно прошелся по фигуре принцессы. Далее Юньянь указал на невысокого мужчину, выглядящего слегка за 30. «А это Жэнь Кчинь, один из самых известных колдунов во всей Поднебесной». «Рад знакомству, Волков Иван». Тео пожал всем руки и дошел до иностранца. «Ну, а это господин Бэнк Джонс, ученый, изучающий нашу целебную воду». «Приятно познакомиться, господин Иван». «Мне тоже», — кивнул парень, удивившись при виде британца. Парочка присела, и люди приступили к еде. Принц оказался очень гостеприимным и разговорчивым. Иногда к столу подходили люди и знакомились. Тео был не против завести связи в такой большой стране, как Китай, поэтому активно обменивался телефонами. «Господин Иван», — заговорил Жэнь Чинь, — «я слышал, вы способны сделать практически любой артефакт. При этом вам лишь 18 лет. Что же за великий учитель у вас был?» «Он называет себя Тео, но не думаю, что вы слышали о нем», — спокойно ответил демон. Светлане же тоже было интересно, кто обучил парню всему этому. Но то, что он и есть Тео, она уже давно знала. — Вы правы, я не слышал такого имени. Тогда могу я узнать, что за перчатки у вас? Я знаю множество древних артефактов, но еще не видел ничего подобного. Тео снимал свои перчатки, лишь когда находился наедине со Светланой. Поэтому и ел он в перчатках. Они совсем не мешали ему. «Это мое лучшее творение, над которым я уже долгое время работаю. Оно позволяет мне творить настоящую магию». Тео улыбнулся и вытянул руки вперед ладонями вверх. В левой ладони появилось пламя, а в правой — шар из воды. Через миг огонь потух, и из ладони заискрились электрические разряды, а вода обратилась в ледяной цветок. «Это впечатляет!» Принц захлопал в ладоши, а вот колдун даже ложку уронил, не понимая, что происходит. «Иван, скажи, а возможно ли сделать подобный артефакт на заказ?» «Боюсь, что это невозможно. Им слишком тяжело управлять, даже мне». «Понятно. Жаль». «Простите, что вмешиваюсь, но я правильно понимаю, что ваши перчатки состоят из множества артефактов. Имею в виду, что вы сделали каждую чешуйку этих перчаток артефактом и смогли объединить их в один», — заговорил колдун, с трудом вернувший самообладание. «Так и есть», — отпив вина, ответил Тео и посмотрел на свою девушку. Та почему-то выглядела слишком уж довольной. Впрочем, ее жених, можно сказать, уделал одного из лучших колдунов Китая, который славится своими колдунами. Вот она и гордилась. «А можно ли сделать такой артефакт, который...» Принц не смог договорить, потому что неожиданно в зал ворвались плотно закованные в металл двухметровые воины. Они были вооружены длинным мечом и большим щитом. Незнакомцы сразу же принялись рубить и резать людей. Но довольно быстро нашлись те, кто дал отпор, однако рыцари все прибывали и прибывали. Всюду были крики, паника и кровь. — Да как вы смеете? — прокричал принц, увеличиваясь в размерах. Его одежда разорвалась, разве что трусы остались, они каким-то образом растянулись. Вскоре парень увеличился до 4 метров, благо потолки высокие, и кинулся в атаку. Его мощные кулаки лупили по рыцарям, разбрасывая тех в разные стороны, но они вставали, несмотря на жуткие вмятины. — Да кто вы такие? — рычал взбешенный принц. — Это не люди! — громко сказал Тео и вступил в бой. — Они похожи на големов из подземного города, но другие, более слабые и менее совершенные. — Вань, кажется, они боятся огня! — воскликнула Светлана, превратив 3 рыцарей в оплавленные лужи. — В их груди есть ядро. Если его разрушить магией... Тео ударил кулаком, окутанным электричеством, в грудь замахнувшегося мечом рыцаря. Тот резко замер и рухнул. Электричество поразило ядро, которое оказалось драгоценным камнем, и разрушило его. Это стало фатальным для голема. — У них ядро в центре груди! Туда бейте! — громко сказал он, окинув взглядом зал. Люди постепенно побеждали, но появлялись жертвы. — Они высасывают к энергию! Как это возможно? — кто-то прокричал. — Убивай их раньше, чем начнут сосать! — хохотнул крупный китаец, атакующий рыцарей своими массивными ладонями. Его специализация заключалась в атаке по внутренним органам, точечно пробивая барьер. Поэтому он оказался одним из злейших врагов. Бой продолжался. Слабых собрали в центр зала, а сильные их окружали и устраняли железных людей, которых оказалось чуть меньше 1000. «Кажется, эти были последними», — громко сказала Светлана, оплавив 4 железных. «Чисто», — кивнул он и повел девушку наружу. За ними бросились и остальные, а когда покинули здание, ужаснулись. Все озеро было в этих рыцарях. Они стремительно выбирались на берег, а отель на берегу и вовсе уже горел. Тео пригляделся, используя заклинание орлиного зрения, и чертыхнулся. Там происходила настоящая резня. Людей резали, рвали на части, но некоторых попросту бросали в воду. Впрочем, казалось, что металлические рыцари делали все, чтобы люди сами лезли туда. Вдруг люди услышали шум винтов, вертолет, на котором прилетел Тео с остальными, готовился взлететь. Но не успели люди опомниться, как из воды вырвался большой белый шар. Он взлетел высоко над озером и взорвался. В этот миг все люди отключились, будто их вырубили. Лишь Тео остался в сознании, но в голове все плыло. Он подполз к Светлане и обхватил ее. но магию создать не смог. Через миг храм дернулся и наклонился, но он не падал. Оказалось, что в центре острова появилась воронка. Уровень воды в кратере стремительно падал, а плавающий храм затягивало в воронку. Но, к сожалению, Тео уже не знал, что было дальше. Он резко отключился.